Растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красной, но никого не может согреть. В саду горит